Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити» на Радио России. Сегодня в Москве среда. И в этот день мы обычно разговариваем о психологическом значении разных феноменов нашей культуры. Тут мне пришло в голову, что так как я не объявил на предыдущей передаче тему сегодняшней программы, поговорить о чем-то, что кажется совсем очевидным и легким. Ну, например, раз все последние среды мы разговаривали то о наручных часах, то о каких-то еще предметах, то автоматически в нашей серии программ о вещах почему-то так и не было программы о психологии, а может быть, психопатологии, синдрома коллекционизма. О коллекционерах. О том, что заставляет людей собирать самые разные предметы. Роль коллекционеров в культуре как таковой, по-моему, абсолютно очевидна. Вне всякого сомнения, частные коллекции лежали в основе музеев. В конце концов, знаменитый наш с вами Эрмитаж был всего-навсего частной коллекцией Екатерины II. Давайте не будем об этом забывать, точно так же, как частной страстишкой Петра была Кунсткамера, ныне музей этнографии Академии наук, и так далее, и так далее, и тому подобное. Можно вспомнить Третьякова. Но это общие места. Но коллекции бывают и гораздо менее значимыми в жизни. О разных всяких коллекциях я, естественно, еще расскажу по ходу программы. А вместе я предлагаю подумать вот о чем. Зачем это нужно? Самому коллекционеру. Одной из крупнейших книжных коллекций начала века украшал гравированный экслибрис со словами «Cara captivitas» – «Милый плен». В этот «Милый плен» попадали собиратели не только старины, но и разных всяких мелочей от, наверное, от Адама до наших дней. Ну, мне трудно представить себе коллекцию Адама, но вполне возможно, что он тоже что-то коллекционировал. Зачем это нужно? Для чего люди собирают предметы, предметы старины, игрушки, кукол? Можно ли выделить что-то общее во всех наших пристрастиях такого рода? Вот, например, говорят, что женщины коллекционируют гораздо реже и гораздо меньше, чем мужчины. Интересно, почему бы это? Хотя женщины-коллекционеры, в том числе и крупные коллекционеры, нам тоже хорошо известны. Ну, их просто действительно много меньше, чем коллекционеров-мужчин. Что это за деятельность такая? Собирание коллекции. Кто-то собирает марки, кто-то дирижабли, кто-то в различной форме, вот я знаю, существование коллекций отрезанных женских ногтей. Ну вот человек очень аккуратно вырезал, просил женщин, выпрашивал там аккуратно срезанные ногти и как марки их коллекционировал. И так далее, и так далее, и так далее до бесконечности. Что вы думаете о коллекционерах и о коллекциях? Что происходит с человеком? Почему он попадает в этот милый плен? Вот это тема сегодняшнего разговора. И говорим мы о коллекциях и коллекционерах по постоянному телефону нашего прямого эфира. И телефон этот 956-15-14. Студия наша находится в Москве. Код города 495. Итого 495-956-1514. По этому телефону мы ждем ваших рассказов об интересных коллекциях и ваших мнений о том, зачем это нужно человеку. 956-15-14, наш московский телефон. Ну и, как вы знаете, наверное, большинство наших слушателей постоянных особенно знают это. Я являюсь примером достаточно тяжело страдающего коллекционера, коллекционизмом. И в частности, вы слушаете в программе мою музыкальную коллекцию. То есть музыку, которую я подбирал в частной фонотеке, просто потому что она мне нравится. И поэтому сегодня я как бы продолжаю такую демонстрацию своей частной коллекции. Я решил, так как все мы любим танго, но в общем в действительности не очень хорошо себе представляем, что такое стиль танго и что такое исполнители в стиле танго, то я думаю, что достаточно редко звучащая у нас исполнительница классического, исполнительница песен в стиле классического аргентинского танго Амелита, как предмет моего, а теперь и вашего музыкального собрания, достаточно полно проиллюстрирует мою коллекционерскую страсть. 495-956-1514. Está loco besando a un ratón y Venus y Marte detrás de un parante espían la luna envuelta en jabón. Presiento que es buena la noche de marzo, disuelta en mis labios la pruebo otra vez y en cuanto el silencio se coma los ruidos, tendré por amigo un rocío de estrés. No pido un milagro, no sé si merezco mis sueños dantesco, profundo y burlón. Quisiera esta noche que nunca amanezca y a tu alma grotesca pintarle un malvón. Ya sé que la vida es un refusilo que muestra los filos de un crimen sutil, pero te propongo este bosque de besos, un cielo hecho a mano bordado en el ruedo de un jazmín. Amanezca, regreso a mi casa, y en cuanto a mi casa no tiene dintel, si alguna llovizna me pega en la crisma, me cubro con flores hechas en papel. Presiento que es buena la noche de marzo, disuelta en mis labios la pruebo otra vez, y en cuanto el silencio se coma los ruidos, tendré por abrigo un rocío de estrés. No pido un milagro, no sé si merezco, mi sueño es dantesco, profundo y burlón. Quisiera esta noche que nunca amanezca y a tu alma grotesca darle un malvón. Ya sé que la vida es un refusilo que muestra los filos de un crimen sutil, pero te propongo este bosque de besos, un cielo hecho a mano bordado en el ruedo de un jazmín, de un jazmín, de un jazmín. Считается, что термин «коллекция» впервые использовал и дал ему же определение Цицерон в одной из своих речей. Он назвал коллекцией собирание разрозненных предметов в единое целое. А самая первая коллекция, получившая научное описание, принадлежала Аристотелю. Аристотель был заядлым коллекционером, собравшим и описавшим большое количество растений из многих стран. Ботаником, сказали бы сейчас. Основным, благо, как бы проблем с коллекцией больших не было, потому что его любимый ученик Александр Македонский, естественно, был главным поставщиком для его коллекции. Ну и, пожалуй, вот самая древняя такая, может быть, самая важная подсказка для наших размышлений, что самая древняя коллекция была обнаружена нашими археологами на территории Алтая. Она представляет собой собрание небольших камней различного цвета, по форме напоминающих животных. Экземпляры этой коллекции были рассортированы по размеру, цвету и похожести на то или иное животное. Возраст коллекции оценивается в 4500 лет. Вот такая древняя и, наверное, абсолютно естественная для человека страсть. Доброй ночи, Ирина Моисеевна. Как вы думаете, чем она вызвана? Здравствуйте. Я хочу рассказать про друга моего папы, с которым они проработали на заводе порядка 40 лет вместе. Он, когда открывалась в Москве, я коренная москвичка, панорама бразильской битвы, всего было только 3 каталога. И ни одного для панорамы не было. И к нему приехали, у него был каталог, но он уже был слепой. И с деньгами, чтобы купить у него, он сказал, это будет моя дарственная, в общем, подарок, мне не надо деньги. Я считаю, что люди, коллекционеры настоящие, они, по-моему, все-таки служат для народа, чтобы приносить пользу народу, чем могут. Вот такое мое мнение. Они для того, чтобы что-то еще делать. Чтобы служить народу. Кто как может. Ну, наверное, это было бы хорошо, но все-таки есть у меня такое подозрение, что коллекционирование – это еще и большая человеческая страсть. Второй сложный вопрос – что потом делать с тем, что ты накопил? Но страсть-то это личная. Вряд ли кто-то из коллекционеров думал о пользе народа. Ну, такая замечательная история. Многие историки считают, что Соединенные Штаты Америки вряд ли бы признали Советский Союз, если бы не Теодор Рузвельт. Дело в том, что он, точно так же, как наш тогдашний нарком иностранных дел Литвинов, был яростным коллекционером марок. В результате обычная деловая встреча политиков превратилась в азартную беседу заядлых филателистов, а возможности по добыванию марок у обоих, как вы понимаете, были. Затем был устроен обмен, а потом Рузвельт заставил буквально Конгресс США признать Советский Союз как самостоятельное полноправное государство. Но это как бы побочные следствия коллекционирования. Они вот такими бывают чрезвычайно полезными. Можно сказать, что марки Литвинова послужили народу. Но, тем не менее, это были его марки, его страсть. Как и тот, наверное, каталог, на который вот ваш знакомый отдавал, вполне возможно, за который отдавал в последние сбережения. Я думаю, что для любого коллекционера чрезвычайно важно, чтобы то, что он собирает, оказалось кому-то нужным. Я вот это вот испытываю всегда, когда слышу благодарности за ту музыку, которая звучит в эфире. Поскольку, ну, если честно, я никогда не думал, что она мне в таком смысле пригодится. Ну, правда, я очень рад, что есть много слушателей, которые разделяют как бы со мной мои музыкальные симпатии. Так что все-таки это, конечно, прекрасная мысль. Но коллекции частных людей так или иначе служат народу. И, конечно, в истории России самыми распространенными коллекциями и самой распространенной страстью на протяжении практически 2500 столетий было собирание библиотек. Позволить себе страсти типа собирания кунсткамеры мог разве что Петр I, который и считался первым русским коллекционером. А вот библиотеки и страсть это вам хорошо знакомы. По этому поводу я могу сказать, что у коллекций, серьезных коллекций, есть одна поразительная особенность. Сначала коллекция служит человеку, его удовольствию, его покою, его защитным системам, его психологическим защитам, и она, несомненно, является формой психологической защиты. Но через некоторое время выясняется, что не очень понятно, кто кому служит. Ну вот, собирание старых книг и рукописей, и об этом писали многие русские коллекционеры, приводит к некому ощущению, очень характерному ощущению, которое заключается в том, что на самом деле скорее коллекционер служит предметом своей коллекции, чем коллекция служит каким-то его интересам. Ну, хотя бы потому, что коллекционер живет гораздо меньше, чем книга или картина из его коллекции. В любом случае. Ну, хотя бы потому, что чаще всего непосредственные потомки коллекционеров ее сразу продают. И коллекционерам это хорошо известно. Если на рынке появились крупные библиотеки или там крупные собрания картин, это значит, что владелец умер. Я уж не стану, конечно, называть имена таких коллекционеров, но это хорошо известно и совершенно неудивительно. Семья устает от этого собирательства и вовсе не обязательно разделяет страсть коллекционера. Ну, трудно, очень трудно иногда бывает объяснить, например, женам, почему муж тратит такие сумасшедшие деньги на эти кусочки бумаги, которые называются марками. Ну, как бы вот, надо же еще кушать, детей воспитывать, учить, там, отдыхать, ездить, посуду покупать. Ну, очень много чего надо. Поэтому вот, например, многие коллекционеры вам скажут, ну, может быть, не в эфире, что вообще говоря, коллекционирование с семьей, скажем, несовместимо. Доброй ночи. Простите, Светлана Леонидовна? Доброй ночи. Я правильно назвал ваше имя, отчество? Извините, потому что я не очень четко слышал. Да-да. Мы вас слушаем. Светлана Леонидовна. Я коллекционирую пластинки. Какие? Занимаюсь этим очень давно, когда мне было еще 18 лет. Пластинки у меня разные. Есть классическая музыка, есть эстрадные песни давних лет. А пластинки имеются в виду обычные виниловые, граммофонные, как бы... Да, граммофонные. Граммофонные пластинки. Да. А с какими-то конкретными исполнителями или видами с музыки? Разными. С разными исполнителями. С разными исполнителями? Да. То есть вас волнует вот сама пластинка или все-таки звук на ней? Сама пластинка, исполнение, классическая музыка у меня есть. Я считаю, что это расширяет мировоззрение. А как? Ну, допустим, знаешь много песен. Ну, знать много песен можно, например, не собирая пластинки. Можно, а вот когда копошишься в этих пластинках, то это учится наизусть. В чем суть этого копошения заключается? Скрасить свой досуг. Ну, знаете, можно там, я не знаю, при сегодняшних информационных массивах можно войти, скажем, в интернет и скачать, того не найдешь. И скачать в MP3 формате кучу там классической музыки. Да, конечно, музыки. Но это у меня на проигрывателе дома. Вот. Мое. Да, а вот сохранность конвертов от пластинок вас интересует? Конечно. А вот когда вам удается купить новую пластинку, вы сразу бежите ее слушать? Сразу, моментально. Бегу ее слушать домой. А проигрыватель обычный? Сколько обычный, у вас? Обыкновенный Урал. Обыкновенный Урал. А граммофонов нет? Что? Граммофонов нет. Грам... граммофонов нет, это просто... Значит, все-таки... Урал, а там, ну, есть, ну, пластинки слушать. Ну да, ну я имею в виду, что не граммофонные все-таки. Нет, нет, не граммофонные. Понятно. А вот интересно, а почему вы не собираете, ну, скажем, CD-диски? Нет, это не интересно, это там... Почему? Ну, может быть, оно и интересно, но только я собираю вот ретро, старое, давнишнее, 60-х, 50-х, 40-х, вот это все. Я это собираю. А, ну, кроме того, что вы знаете песни, как это помогает жить, Светлана Леонидовна? Ну, наверное, это внутренний мир как-то обогащает. Много у вас пластинок? Признайтесь. Ну, не так уж много, но хватит мне. Ну, примерно. Ну, штук 500. Штук 500? Да. Ну, это, насколько я знаю, любителей виниловых пластинок. Это не очень большая коллекция. Нет, так что у вас все еще впереди. Я не хочу никого удивить этим. Но мне просто нравится. Просто нравится? Да. Так отвечает большая часть людей, которые собирают... Во самые разные коллекции, которые попадают в кару каптивитас, в милый плен. Зачем все-таки человеку нужен этот милый плен? Что такое просто нравится, Светлана Леонидовна? Ну, это просто... Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. А почему? Вот вы со мной согласны, женщины меньше собирают коллекции, чем мужчины? Нет, например, среди моих знакомых даже женщин больше. Не только я одна собираю пластинки. А у вас есть клуб? Вы из Чебоксар звоните? Да. У вас есть клуб филофонистов? Нет, не клуб, просто в мое окружение, мои знакомые. Это даже может быть... женщин больше собирают. А чего, они от вас заразились? Да нет, наверное, я от кого-то заразилась. Вообще, вы знаете, да, что коллекционирование – это заразная болезнь? Да, конечно. Очень притягивает близких да. людей, как бы... Скажите, пожалуйста, а вы меняетесь каким-то образом этими предметами коллекции? Да, конечно. Все понял, спасибо большое, Светлана Леонидовна. Ну, вот, видите, я думаю, что прямо на ходу меня разубедят люди, что женщины коллекционируют меньше. Ну, вот самая известная мне женская коллекция была, не знаю, может быть, есть у жены нашего замечательного кукольника Сергея Образцова, Ольги Александровны Образцовой. Она в поездках по всему миру собирала холодное огнестрельное оружие. Мечи, шпаги, наручники, полицейские дубинки. Весь этот кошмар Ольга Александровна называла своим скромным девичьим уголком. Я думаю, что муж туда боялся заходить. Но это мои, как бы, предположения. Доброй ночи, Олег. Добрый вечер. Александр Геннадьевич, вот дозвонились вам из Питера. Вот, хотели бы сказать большое спасибо за вашу передачу. И мы тут с друзьями слушаем. Вот, и вот есть такой вопрос. Мы как бы ничего сами не собираем, и я тоже ничего не собираю, но вот есть ли какая-то грань между коллекционированием и фетишизмом? И есть ли где-то какой-то момент, когда это пересекается, вот эти две вещи? Фетишизм? Да. Это такое сексуальное извращение, которое связано... Ну, с предметами. Да, с предметами. Какими-то вещами. С предметами. И как бы эти предметы, то есть человеческий организм входит с этими предметами в определенное сексуальное взаимодействие. Вот тогда это называется фетишизмом. Во всех остальных случаях, даже если собирают волосы любимых женщин, я видал такие коллекции неоднократно в жизни, вот как бы приклеивают их в аккуратные альбомы, как марки в страшных количествах, то если с ними не вступают в сексуальное взаимодействие, конкретные физические, то это фетишизмом не называется. Хотя... Ну, наверное, в любом состоянии удовольствия, вот я, например, приобретаю музыку, получаю удовольствие, покупаю книгу, получаю удовольствие. Наверное, есть нечто общее с фетишизмом, но все-таки можно же смотреть на эти вещи шире. Ну, например, скажем, вот Человек пишет музыку. Да. Вот пишет. Пишет он музыку и с удовольствием собирает, даже если они не продаются широко, ну, диски с записями своих вещей. Он... Своих собственных? Своих собственных. Это же коллекция своего рода. Ну, почему нет? Ну, да. Правда? Ну, или рисует, например, да, и аккуратно собирает папочки со своими собственными рисунками. Это же тоже коллекция. Ну, имеет это отношение к фетишизму, можно тогда сказать. Это как бы такая форма онанизма. Но это же не так. Ну, наверное, но иногда же это должно как-то пересекаться. То есть, если человек вот склонен к фетишизму, ведь он же как бы автоматически становится коллекционером, в принципе. Совершенно не обязательно. Не обязательно? Совершенно не обязательно. Дело в том, что как бы страсть... человека, ну, с моей точки зрения, страсть человека к нижнему белью любимой женщины, которая является фетишизмом, вовсе не приводит с автоматичностью к накоплению количества этого белья. Я бы сказал наоборот, вот как бы для такого человека важны одни драгоценные трусики, которые он хранит, холит или леет. Это такая форма любви на самом деле. Мы немножко... так жестоко об этом говорить, но тем не менее это не совсем собирание. Как раз наоборот, вот когда человек собирает волосы любимых женщин, это, пожалуй, ближе всего объясняет механизм коллекционирования, как вот и те камешки, которым 4500 лет. Спасибо большое, Олег. Давайте послушаем еще один экземпляр моей коллекции. Я же не могу пока хоть несколько экземпляров не продемонстрирую. Давайте послушаем еще одну танго в исполнении Амелиты. No te avergüences, nina, no. De qué vergüenza entenderá el mala bestia de ese bar que te pateó y que te escupió. Acaríciale el piojo al perro que tenés y le contás que entre la mugre te encontraste un hombro amigo en que morir. Abrí la cuenca de los ojos bien abiertas y arrojá de un solo vómito brutal tu soledad y vámonos. Mira qué linda estás con tu ternura en pie. Y no estás sola, nina, no, yo estoy con vos. Nina, no llores, mordete los ojos, cáchame las manos bien fuerte. Si viene la muerte, mangala, que pague de por el felices que debe mi niña con cabezas de paloma. Volaremos hasta nunca por las tumbas de los pájaros mendigos que ya vieron la salida, y saldremos de la mugre dando saltos transparentes inmortales. Vamos, mira, vamos, mira, mi vieja, corramos. Si el viento te enreda el harapo, si el frío te llaga las piernas, no aflojes, ni gimas, ni vuelvas, corre, corre. No te avergüences, nina, no, que nadie sabe bien quién es. Mira, si soy el Dios capaz de hacer mil panes con un pan. Y vos, la loca que una vez roció sus trapos con alcohol y se incendió para no ver los presidentes que se van. Mírame, hermana, no tembles, no tengas miedo de morir. Los vivos oyen a sus muertos y hoy por fin nos van a oír. Mira qué linda está tu dignidad en pie. Y no estás sola, Nina, no, yo estoy con vos. Vamos, Nina, vamos, mi vieja, no aflojes, no vuelvas. Ну что ж, вот такие вот элементы есть у меня в коллекции. Доброй ночи, Нина Петровна. Возвращаемся к теме коллекционирования, разумеется. Нина Петровна. Здравствуйте, это я слушаю на телефоне. Да, да, это мы вас слушаем. Откуда вы дозвонились, Нина Петровна? А я дозвонилась из Пензы. Вот я поэтому старался побыстрее что-то такое проговорить. Расскажите, что вы думаете о коллекционерах? А может, вы сама коллекционер? Нина Петровна? Я, конечно, в первую очередь звоню, потому что я коллекционер. С ума сойти. Вот вы знаете, честное слово, вот не ожидал я, Нина Петровна, никак, что я получу звонки от женщин-коллекционеров, потому что для меня это до такой степени мужская была всегда такое мужское дело, мужская страстишка. Что для меня это удивительно. Но это, наверное, хорошо, потому что должен эфир удивлять, в конце концов. Так, и что же вы собираете? Вы правильно сказали, что коллекционеры в основном мужчины. Так. Даже слово «коллекционер» не имеет женского рода. Да. Что очень жаль. Так же, как и поэт, режиссер, фотограф. Ну так все-таки, Нина Петровна, ну почему же человек собирает те или иные предметы? Что вы собираете сами? Я собираю деревенские полотенца. Деревенские полотенца. Много собрали? Много, 100. Замечательно. Разного времени? Да, разного времени. Конца 19 и начала 20 века. Как деревенские полотенца отражают нашу жизнь? Что вы поняли благодаря им? Они отражают традиции. Семейные праздники, календарные праздники, взаимоотношения людей, мужчины и женщины. Чем отличались, Нина Петровна, взаимоотношения людей в начале нашего века с взаимоотношениями сейчас? Ну, они были более теплыми, более искренними. Более красивыми. Более красивыми, да. Более естественными. И более символичными. Более символичными. И были символики меньше, очень много. И были меньше замешаны на вещи. В деревенской семье же не могло быть коллекционеров, таких как мы с вами, правда? Зачем, Нина Петровна, зачем? Почему вы собираете коллекцию? Что коллекция дает человеку? Вы знаете, я преподаватель университета. Ну, скажите мне, что это вам нужно для работы. Да, и мне это очень пригодилось. У меня есть спецсеминар. Вот видите, мне тоже. Вопросы традиционной культуры русского народа. Так что же такое все-таки коллекционирование? Коллекционирование – это такая сильная страсть. Человек даже способен на преступление, коллекционер. Психическая болезнь, заразная. Да, такое преступление совершала и я. Что, украли полотенце? А? Украли полотенце? Нет, другое. Ну, а что же тогда, какое преступление? Какое преступление совершала я? Угу. Ну, например, я увидела в библиотеке города Пензы книгу о орнаментах. Да, книги эти попадаются редко. Истинно. Вернее, информацию о книге. Информации самой книги не было. Да. Я пришла домой, написала записку, что я улетела в Москву. Да. Искать эту книгу в библиотеку имени Ленина. Нашла? Да, конечно, нашла Буслаев. А да. Когда вернулась домой, то прочитала в нашем семейном кухонном журнале. Мы с мужем друг другу писали, когда вот так вот получалось. Я прочитала в этом журнале, что... что денег осталось только на хлеб, а зарплата еще через 2 дня. Да-да, самая страшная беда. Деньги забрала, улетела, а дома муж и 2 детей. Спасибо, Нина Петровна. Спасибо вам большое. Время наше, к сожалению, стремительно летит к концу. А я хотел сказать, что, наверное, страсть к коллекционированию у нас с детства, потому что в детстве ребенок хочет иметь много игрушек. Причем обязательно таких, которых нет у сверстников. Чем оригинальнее игрушка, тем она дороже для нежной детской души. Тем интереснее связанные с ней игры. Вспомните с детства, как замирало сердце при взгляде на новую игрушку. Как хотелось во что бы то ни стало ее заполучить. Но разве не похожи наши детские эмоции на волнение собирателя, с азартом подбирающего очередной экспонат для своей коллекции? Доброй ночи, Рита. 1 минуту вам даю. Рита, есть Алло. В эфире? Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Для чего люди собирают коллекции? Люди собирают коллекции. Я вам сейчас хочу рассказать разницу между мужчиной и женщиной в собирании этой коллекции. Во-первых, женщинам некогда. Они все загружены домашними делами. Ну вот бывает. Только что звонили женщины-коллекционеры. Я сам так думал, что они загружены. Вот нифига они, оказывается, не загружены. Нет, так. Бывают женщины, но все в исключении, как говорится. Но есть женщины в русских селениях, в общем. Да, конечно. И на коллекцию хватает. Да, но большинство занимаются этим делом мужчины, потому что делать им нечего. И мужчины, как всем известно, как дети. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Ну, это же вам самим, самому должно быть известно. Это же общеизвестная истина. Ну, видите, вы первая нам эту общеизвестную истину сообщаете. Нет, бездельники и тунеядцы, мужчины собирают коллекции, чтобы нечего было делать. Правда, и иногда эти коллекции нужны для культуры. Правда, бывает такое, случается. Да, и очень часто, сплошь и рядом. Спасибо большое. Спасибо. Игра для ребенка, хотел сказать я с самого начала передачи, это такая форма творчества. И поэтому для меня собирательство, это пусть и примитивная, но форма человеческого самовыражения. Самая простая из форм, доступных человеку с детства. Фрейд считал, что ребенок начинает собирать первую коллекцию, когда начинает пытаться распоряжаться своими анальными выделениями. Ну, об этом мы, конечно, уже не успеем поговорить, да и не стоит на ночь глядя. А хочу я сказать, что это такая форма творчества. Это такой способ создать вокруг себя некий свой мир. Наиболее общее определение творчества, данное, по-моему, Николаем Бердяевым. Этот мир неуверенному в себе человеку дает какую-то уверенность в себе, потому что за счет этого он получает приметы и признаки этого мира, систему психических защит. И это, конечно же, игра. Как игрой в конечном итоге до какого-то момента является любое творчество. И как любое творчество, коллекционирование может легко стать болезнью, если человек будет жить только предметами своей коллекции, не замечая того, что вокруг него, кроме них, есть еще и люди. Вот тогда начинается, кончается коллекционирование и начинается коллекционерский синдром. Я сам так и не смог никогда стать до такой степени коллекционером, скажу вам честно. А что еще? Еще, наверное, не надо судить друг друга. Мужчины или женщины, мы хотим создать некоторое свое объяснение мира. Разобраться с простыми предметами иногда проще, так же, как в детстве, чем с другими людьми. И человек начинает что-то собирать для того, чтобы создать себе в этой жизни какую-то опору. в этом, вот здесь, в этой узкой области широкого мира он является лидером и коллекционером. Спасибо за то, что вы были вместе с нами. Спокойной ночи. Как всегда, если вы позвоните на автоответчик, мы продолжим эту тему. Очень много чего есть интересного рассказать. Спокойной ночи. Sueño con flores adormecida, el lugar común de esta canción. Un cartel de acero en cruz y el juego de la luz como un incendio absurdo y frío de neón. Sueño que te beso como nunca, bajo un sol rabioso por vivir. En tu frente de organdí fatal aprendí que no vale llorar la distancia que hay entre dos corazones. Cada calle es como un gran ritual, claridad por boca de volcán y estas ganas de tatuar la vida en mí.